Глава пятая. Девушка и черт. Светка Дубкова возвращалась из редакции в самом дурном настроении. Нет, не Светка, Станислава Дубковская, известная журналистка, гламурная джинсовая леди, а с недавнего времени первый заместитель редактора модного журнала «Жираф». Светкой она становилась два раза в год, когда ездила к матери, продавщица продмага, в деревню Выгузово, а все же остальное время и даже в паспорте она была Станиславой. Чудесное превращение ПТУшницы Светки произошло по странному совпадению. Неестественная для деревни Выгузова Светкина любовь к пустому времяпрепровождению за книжкой встретилась с огромной библиотекой старой балерины Ангелины Христофоровны, у которой мать по недомыслию сняла для Светки угол. С тихим, нечеловеческим упорством невесомая Ангелина трудилась над грубым, неподатливым человеческим материалом, как бог-отец над глиной небытия. Так безбашенная Светка попала на искусствоведческий факультет университета, презрев вожделенный ранее торговый техникум. Когда студентка Дубкова стала подающей надежды аспиранткой Дубковской, Ангелина Христофоровна воспарила в кущи небесные, откуда и следит теперь в небесное оконце за Светкой Станиславой. Оконце в небе и вправду было скромное, осеннее солнце застенчиво выглядывало из-за свинцовых кулис, нерешительно ощупывая предзакатными лучами позолоту на куполе Исаакиевского собора. Офис журнала «Жираф», из которого пулей вылетела Стася, находился в одном из самых престижных бизнес-центров Петербурга – «Кватро Корти», четыре двора. За фасадами постройки XVIII века домов 3-5 по Почтамской улице расположился век 21 с бесшумными лифтами, цветным стеклом, огромными холлами и модным рестораном «Гинзапрожект Мансарда». Там, среди стеклянных стен и крахмальных рубашек официантов, возникло чувство полета над городом. Душа обливалась умильной патокой гордости по поводу сопричастности этому невозможному величественному чуду под названием Петербург и верилась в собственную значимость и нужность. Чашка кофе за 10 евро слегка отрезвляла, но пару раз в неделю Стася могла себе это позволить. А уж если ланч за счет редакции, тем более. Но, как известно, бесплатный сыр. В этот раз шеф пригласил на ланч своих трех заместителей лишь для того, чтобы сообщить пренеприятное известие. Медиахолдинг «Фривилл», в который входил журнал «Жираф», поменял владельца. Из безликой олигархической империи он был перемещен во владение некоего господина Ахманова, который и должен был к ним присоединиться для прояснения редакционной политики. Станислава была неприятно удивлена. Предыдущих владельцев интересовали только финансовые отчеты. Да и какая может быть политика у глянца? Еще более странным было то, что недоступный для журналистов глава могущественной Hell Corporation лично встречается с креативной группой самого незначительного из своих активов. «Что ему от нас надо?» — спросила Стася у главного. Федор Михайлович, ФМ, увлеченно ел лазанью. Седоватые мочалообразные пряди на висках смешно подпрыгивали в такт движению челюсти. «Вы, Светлана, очень проницательны», — скрипучий голос с каким-то архаическим акцентом разрушил рафинированный уют мансарды. «Этот проект очень важен для меня, как для патриота России и Петербурга. В противном случае я бы не стал вкладывать в непрофильный актив». Подозрительно знакомый тип материализовался за спиной ФМа, ни низкий, ни высокий, ни толстый, ни худой, ни лысый и не... Впрочем, тут сказать было трудно, потому что на голове у него был странный головной убор, напоминающий тюбетейку. Стася вздрогнула, вдруг осознав, что обращался он именно к ней. Никто в редакции не знал про Светку. Она уткнулась в полупустую тарелку с ризотто и сделала вид, что это ее не касается. Главный встрепенулся. Капля бешамеля новогодней сосулькой повисла на бороде. «Господин Ахманов, добро пожаловать!» «Чрезвычайно тронуты и весьма польщены. Весьма!» Бешамель переместился на сиреневый галстук. Стася подобрала упавшую с колена Фема салфетку и незаметно сунула ему в руку. Простой процесс вытирания конечностей вернул главного в обычное саркастическое состояние. Он с достоинством пожал руку миллионеру, подвинул его стул и что-то сказал официанту. «Позвольте представить самых креативных наших сотрудников. Я бы даже сказал, ваших сотрудников. Ха-ха-ха!» ФМ принужденно заржал, как зашоренный конь перед скачкой. «Не стоит тратить время. Я уже познакомился с продуктом и его творцами». Пальцы и щупальца осьминога перебирали страницы последнего номера. Жираф мучительно терпел и рад личному знакомству. «Шампанское, мне кажется, пить уже поздно или еще рано, так что я бы сразу хотел перейти к делу». Седоватые пряди снова запрыгали на висках, но ФМ промолчал. Стася сосредоточенно тыкала вилкой в ризотто. Рис насмешливо уворачивался, вареные моллюски бесстыдно намекали на что-то весьма неприличное. Стася отодвинула тарелку. Миллионер улыбнулся, не губы, а мидии. «Всего два условия, соблюдение которых гарантирует успех нашей совместной работы, и одна маленькая просьба. Первое. Наша миссия – формирование позитивного отношения общественности к реконструкции города, в которой мы планируем принять непосредственное участие. И второе – соблюдение корпоративных интересов. И просьба. Никакого умничанья и фронды». «Позвольте уточнить. Фиолетовый галстук главного выбился из-под пиджака и воинственно развивался как флаг перед сражением. Правильно ли я понял, что наш журнал больше не независимое издание, но специализированный корпоративный орган печати?» «Ни в коем случае. Я не собираюсь советовать и уж тем более указывать профессионалам». Медии смачно терлись боками, щупальца приближались, чернильный туман обволакивал мозг. «Вам лучше знать, как лучше реализовывать редакционную политику и соответствовать выбранной миссии». «Выбранной вами миссии», — вставила Стася. «А вот это госпожа Дубровская, Станислава Дубровская. Это мое право как владельца холдинга. Значит, мое право работать или не работать в вашем издании». «Абсолютно верно. Но на вашем месте, Станислава, я бы не стал принимать поспешных решений. И, кстати, статью про Четвертакова не нужно писать, уже не актуально». «Осьминог с фенхелем в вине по-критски», — объявил официант. «Я не ем морепродукты, а фельетон ваш в последнем номере мне понравился. Все так и было. Приятного аппетита». Новый владелец журнала отправился к себе в Хелл, жеманно поклонившись ошеломленной креативной дирекции. «Федор Михайлович, не молчите. Чертовщина какая-то. Откуда он вообще взялся на нашу голову? С какой стати он мне указывает, что писать, а что нет? Что мы теперь, под его дудку, хором, башню «Газпрома» славить должны? Или оды губернатору писать? Кто эту жвачку читать станет? И клиенты, и читатели, да все разбегутся. А нам теперь клиенты и не нужны. У нас теперь один корпоративный клиент — Hell Corporation. Неужели не очевидно?» «Очевидно, но невероятно. Кто он такой? Ведет себя так, как будто он представитель Господа Бога на земле. Скорее, дьявола. А ты, Стасенька, не горячись. Если есть у тебя лишних миллионов 12, то можем пообсуждать перспективы нового издания. А если нет, так надо задницу прижать и молчать в тряпочку, пока из съемной квартиры не выперли и кресло в офисе не отобрали». ФМ выдернул бутылку вдовы Клико из накрахмаленных объятий официанта, разлил по бокалам и молча выпил. «Федор Михайлович, это ж не похороны жирафа. Может, тост?» — умиротворяюще прошелестел арт-директор Фетучини, добряк и оптимист. «Да, давайте-ка за удачу!» — дежурно воскликнул директор по рекламе и маркетингу Антон Ковальчук, потряхивая кудрями, как перед выходом на цыганочку. ФМ налил еще и махнул официанту, открывавшему следующую бутылку. Сопротивление захлебнулось вдовой Клико. Стася пошла домой. Маша ощущала себя раздавленной гусеницей. Пресловутый Грегор Замза из знаменитого романа Кафки был менее везучим. Он превратился в живую и здоровую гусеницу и лишь затем умер от безысходности и непреодолимого абсурда. Видимо, ей повезло, она стала умирающей гусеницей, и мучиться ей не так долго. Вот только Сонька. Маша вдруг вспомнила, что не забрала Соньку из художки. Отец болеет, мама сообщила еще утром, что идет на собрание по благоустройству. Придется просить Стасю. «Привет, у меня пожар». «А что, бывало по-другому?» — раздраженно поинтересовалась подруга. «Видимо, у нее все было тоже не совсем в шоколаде. Уроки проводить не стану. А ты где?» «В полиции. Надо срочно Соню из художки забрать и домой. Все?» «Нет. Потом надо встретить Вадика Четвертакова у стадиона и отвезти его в Мариинскую больницу». «Что? Ты уже в няньке к этому строителю записалась?» «Соньку отвезу, и хорош...» «Постой, я шутку твою не поняла. В какой еще полиции?» «Я потом тебе все объясню. Я тебя очень прошу встреть Вадика. Телефон сброшу. Все, за мной пришли». «Григорьева? Мария Николаевна, старший лейтенант полиции Воронов. Пройдемте». Маша послушно поднялась со скамейки в общем зале полицейского участка, куда ее доставили из Мариинской больницы, и походкой робота проследовала за старшим лейтенантом за железную дверь, перекрывавшую лестницу на второй этаж здания в переулке Крылова. На втором этаже их ждала еще одна железная дверь, за ней коридор с двумя рядами железных дверей. Маша чувствовала, как эти железяки одна за другой отсекают путь назад к беззаботному прошлому, где еще нет штыря арматуры, торчащего из груди, прикрытой синим пуловером. Они зашли в кабинет, очередная железная дверь хищно лязгнула затвором. В кабинете стояли металлический сейф, дешевый письменный стол и два колченогих стула. В углу валялась груда тряпок, какие-то сумки и несколько компьютеров. Из предметов декора был только портрет Феликса Эдмундовича, который сиротливо стоял на полу возле сейфа. Лейтенант Воронов курил дешевые сигареты. В лицо Маши светила лампа под железным колпаком, как в плохом телесериале про НКВД. Маша заученно в пятый раз повторила свою невероятную историю. Кашляющий лейтенант исправно записал: «Значит, вы пришли домой к своему ученику и обнаружили, как его отец прыгает в канаву и нанизывает себя на арматуру? Я же сказала, я не знала, что это дом моего ученика. Не знала, что за рулем автомобиля его отец, и не видела, как он упал. Я только видела автомобиль, а затем тело в канаве». «Вам самой, Мария Николаевна, не кажется странным такое количество совпадений?» «Еще как кажется, но что есть, то есть. Я вынужден буду взять у вас подписку о невыезде, по крайней мере, пока не прояснится ситуация со здоровьем потерпевшего». «То есть я теперь еще и подозреваемая?» «Это формальности, Мария Николаевна, однако их нужно соблюдать». «Всякое, знаете ли, случается. Едут, бывает, муж с женой в одной машине, а приезжает одна жена, а муж бесследно исчезает, оставив ей заводы, дома, пароходы. Ну, это я так, к слову». Коллега товарища Дзержинского приветливо улыбнулся, самозабвенно потряс сигаретой и многозначительно выпустил столб дыма в Машину сторону. Слезы потекли из глаз, наверное, пытались смыть этот едкий дым, эту многолетнюю копоть насилия и унижения, сочащуюся из свежевыкрашенных стен. «Вот здесь подпишите, и можете быть пока свободны». Маша покорно подписала бумажки. Следователь долго копался с ключами, открывая и закрывая железный сейф под пристальным взглядом железного Феликса, затем выпустил подозреваемую из кабинета. Она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу в глухом коридорчике, ожидая полицейского. Лейтенант Воронов, тонкий и длинный, как пистолет с глушителем, вырулил из своих владений, дверь хищно щелкнула. Маша уже оделась. Мысль ее давно покинула пыльного Феликса Эдмундовича и его прокуренного последователя, однако на пути ее физической оболочки возникла очередная дверь, которую открыть не удалось. Лейтенант размашисто дошагал сначала до двери, а затем, обнаружив отсутствие связки ключей и непреодолимость преграды, обратно. В качестве речевки на марше использовалось весьма банальное хитросплетение из табуированной лексики и характерных всхлипов телефона, безуспешно пытающегося выйти в эфир. «Гражданка, у вас телефон берет?» «Что, простите?» «Телефон, говорю, берет? У меня служебный ни черта не берет». Маша сочла дальнейшую дискуссию по поводу семантики глагола «брать» бесперспективной и молча протянула служителю закона старенькую Нокию. «Дежурная — это Воронов. Слушай, Лёлик, тут у меня опять дверь захлопнулась. Ну да, в коридоре. Ну так вышло. А ключи опять пропали? Мне гражданку отпускать надо. Ты там сторожа шугани. Пусть, как обычно, с третьего в мой кабинет. Там окно открыто». «Ну так, давай без нотации, это не просьба, а приказ старшего по званию». «Минуточку, гражданочка. Подождать придется. Вы пока присядьте». Маша опустилась на единственный колченогий стул и заревела. Лейтенант растерянно вертел в руках телефон. «Стася, ну, пожалуйста, можно я с тобой пойду? Я домой не хочу. Я маму подожду, а то бабушка опять ругаться будет, что у нее одна гулянка на уме. Я тебе картину покажу». «Как хочешь». Стася отчаянно замахала руками, из второго ряда, перекрыв движение, выполз растрепанный «Жигуль» и резко затормозил. Сонька едва отпрыгнула в сторону, стряхивая с американской куртки родную грязь. «Стадион на Таврической, пожалуйста». Старичок за рулем был под стать автомобилю. Растрепанные седые завитки по краям лысины указывали на пышное прошлое, а кожаный прикид с заклепками — на причастность к богеме. Стася прикинула, лет 60, видимо, бывший рокер. «Ну что, красавица, выступать едете или болеть?» «Мы и группа поддержки», — буркнула Стася, безуспешно пытаясь дозвониться до подруги. «А вот я играл много лет, правда, в футбол. Сейчас футбол — большой бизнес, а раньше — удовольствие, азарт, проверка самого себя. Да вот хоть стадион этот строящийся возьмите. Миллионы освоены, а стадиона нет, потому что временщики ни прошлого не помнят, ни будущего не знают. Кто ж его знает, может, и нет его вовсе. Конец света вон обещали. И будет, если так без ума жить будем. Вот раньше еще дед мой в деревне как дом строил? Коня опускал, и где тот копытом бил, там жертву закладывал. Еду или предметы со значением, подкову, иголку, инструмент, если хозяин мастеровой. Дед говорил, что без строительной жертвы здание будет непрочным или рассыплется во время строительства. Славяне вообще верили, что в доме, построенном без строительной жертвы, будут умирать люди, прежде всего хозяева. Семью будут преследовать болезни, несчастье, разорение хозяйства, а сейчас нарисуем, будем жить. А вы, я смотрю, философ. Нет, филолог, славист. Сейчас славянские языки не в почете, а филологи и вовсе никому не нужны. Сейчас никто никому не нужен, а в почете только удостоверение госчиновников или виза платинум. Так что не о чем расстраиваться. А что там еще про жертву? Что-то мне подсказывает, что я коллегу встретил. Вы, видимо, педагог. Нет, это моя мама учительница, а Стася журналистка. Раньше мама тоже была журналистка, а теперь еще и в школе работает. Ну, спасибо, барышня, просветили. А как же вас величать? Соня. София, значит, мудрость. Надо вашей маме-учительнице вас повнимательнее слушать. А ее как зовут? «Маша. Чудесное имя. Самое главное для христиан. Знаешь, кто такие христиане?» «Ну, которые в Иисуса Христа верят. Гениально. Так вот, изначально у иудеев имя вашей матушки обозначало печальная горемыка. Уже у греков оно стало символом любви и верности. А вы, значит, Станислава, да еще и журналистка. В походе за славой, значит. А другого имени у вас нет?» Стася вздрогнула. Второй раз за сегодняшний день ей пытаются напомнить о том, кто она есть на самом деле. Нет, только это. Жаль, вам удивительно подошло бы имя Светлана, дарящая свет, в православии Фотинья. Давайте, если можно, про строительство. Я как раз статью написать должна про строителя одного, мне пригодится. «Да, пожалуйста, пробка-то солидная, можно и про строительство». Старичок, впрочем, к этому моменту он уже казался Стасе не таким уж древним, хотя Сонино мнение не изменилось, с трудом переключил заедающую передачу и с явным удовольствием принялся за лекцию. «Дом в народной культуре – средоточие основных жизненных ценностей, счастья, достатка, единства семьи и рода, включая не только живых, но и предков. Целая система бытовых запретов направлена на то, чтобы удержать счастье и не дать ему покинуть жилище. В похоронных причитаниях дом как бы разделяет судьбу его хозяина и подвергается разрушению после его смерти. Мотив человеческой жертвы сохранился в фольклоре южных и восточных славян, в частности, в балладе о замурованной жене. Три брата-строителя не могли закончить свою стройку, пока они не замуровали в фундамент жену младшего брата, которая раньше других принесла своему мужу завтрак. У южных славян мастер перед закладкой дома тайком измерял рост первого встречного человека или хозяина дома, его тень или след, а полученную мерку закладывал в фундамент. Человек или животное, с тени которого была снята мерка, заболевал и через 40 дней умирал, а его душа становилась мифологическим покровителем строения. Ужас! И что, ее по правде замуровали или только ее тень? Не знаю, Сонечка, но это и не важно. Если есть какая-то сила или воля, что твою волю победила, то уже и не важно, замурован ты в стенку или нет. Жить по чужому велению все равно, что в тюрьму замурованным быть. А если по бабушкиному велению? Ну, по бабушкиному не знаю. Впрочем, даже если это веление во благо, без согласия твоего благо не случится. Ну вот и приехали, вот ваш стадион. Нет-нет, не уезжайте, ради бога. Сейчас я тут мальчика одного найду, и мы дальше поедем. А позвольте поинтересоваться, далеко ли? В Мариинскую больницу. Черт сидел на скамейке возле медного всадника и скучал. Вокруг гуляли жирные голуби. Шел дождь. Черт бросил в голубей кусок булки. Голуби восторженно принялись делить добычу. Прилетела чайка. Выхватила булку и улетела. Черт захохотал. Маша проснулась. Замурованная в полицейском коридорчике, она не сразу поняла, откуда доносится хохот. Лейтенант Воронов сложился пополам от хохота. На пороге кабинета стоял человек, видимо, сторож. На плече его сидел голубь, а на голове тюбетейка. Лейтенант взял ключи и пошел открывать железную дверь, ведущую на волю. Маша поспешила к выходу. Уже спускаясь по лестнице, она услышала странный звук, похожий на выстрел. Маша лишь ускорила шаг. Соня не пошла в приемное отделение со злым промокшим мальчиком из маминого класса, которого они подобрали на улице возле стадиона, и расстроенной Стасей. В скверике было сыро, она пособирала немножко листья для гербария, посчитала ворон и уселась на скамейку. Тут к скамейке подошел странный дяденька и стал засовывать деньги в скрипку. Потом что-то долго искал, потом сел и заплакал. Почему-то сегодня все очень странные. «Здравствуйте, меня зовут Соня. У меня мама куда-то пропала. А вы почему плачете?» «У меня тоже пропала мама». «Значит, будем вместе ждать». «Боюсь, что мне уже ждать нечего». Дяденька положил скрипку в футляр и сел рядом с Соней. «А хотите, я вам картину покажу? Я сегодня в художке нарисовала. Это мост, это город. А вот там еще один мост, но он не настоящий, он волшебный. Он из настоящего города в волшебный ведет, а вот голубь летит, он путь показывает». «Соня, ты что здесь делаешь? А где Стася?» «Стася вон там, в больнице, и мальчик тоже там. А этот дядя тоже маму ждет. А ты где была, на работе?» «Почти». «О, боже, Александр Иванович, вы тут как оказались? Что с Дмитрием, он жив?» Александр Иванович Добряков молча поклонился, взял потертый футляр и направился к выходу. «Александр Иванович, как хорошо, что вы пришли». Стася бежала по скользкой дорожке. Джинсовая куртка расстегнулась, волосы растрепались. «Пойдемте быстрее». Стася поскользнулась, и ему пришлось ловить ее на полпути к сияющей огнями только что зажженных фонарей лужи. Что-то щемяще знакомое промелькнуло в памяти Добрякова. Вечер. Маман встречает его после уроков, в руках у него скрипка. Он уже в классе 8-м, и маман ему едва достает до уха, несмотря на каблуки. Она скользит по мокрой дорожке, а он едва успевает подхватить ее на полпути к сияющей огнями только что зажженных фонарей лужи. Там Вадик Четвертаков, он молчит и плачет. У него, оказывается, мама умерла 2 года назад, а теперь и отец, — сказала Стася. «Умер?» — шепотом спросила Маша. «Кто умер? Митька? Четвертаков?» — взвился Александр Иванович. «Да нет, успокойтесь, никто не умер. Он в операционной. Не говорят пока ничего. Пойдемте, Александр Иванович. Маха, где ты опять пропадаешь? И что за привычка не брать телефон?» «Да, конечно, пойдемте к Вадику. Стася, постой. Мама на работе была, и не надо ей свое веление диктовать». Маша с удивлением уставилась на Соню. «Мам, нам тут дядя в машине рассказывал такую историю страшную про замурованную жену одного человека и про то, что можно человека... у него волю убить. И он все равно как мертвый будет, хотя и живой. А еще про то, что когда что-то строят, надо чем-то жертвовать. Сегодня один строитель, похоже, стал невольной жертвой моей тупости». Маша привычно заплакала. «Мам, вот дяденька-филолог сказал, что так как я София, то я мудрая, и мне верить надо. Ты вот мне веришь?» «Конечно», — пробормотала Маша сквозь слезы. «Ну тогда не плачь, он не умрет. Точно, и все обязательно будет хорошо». Голубь Будимир летел по проспекту. В клюве у него была тяжелая тюбетейка, следом ковылял черт. Хотя пуля не могла нанести ему существенного вреда, но и приятного тоже было мало. Зато скука прошла. 100 лет в этом городе пролетели, как день. Мост появится через час. Можно было бы еще потусить, да пуля мешает. И птица проклятая опять покою не дает, ну и ладно. Все вроде идет как надо, и жертва есть, и новый город на месте прежнего выстроят, а про этот, глядишь, и забудут. Черт задумчиво посмотрел на реку и отправился в путь. Доктор филологических наук, владелец и единственный шофер частной компании «Такси Минус» Гавриил Иванович Гармс вез пассажиров по Литейному мосту, рассказывая по своему обыкновению что-то из материала курса обрядовой семантики славянских народов. Граница между тем и этим светом – река или вообще вода. Река связана с идеями судьбы, смерти, страха перед неведомым, с физиологическими ощущениями холода и темноты, эмоциональными переживаниями утраты, разлуки, ожидания. В народной лирике девушка в горе идет к реке и плачет, сидя на берегу, а ее слезы текут в воду или просто уподобляются течению реки. И тут он увидел чудо. Мост точно растворился, и все машины, и его старенький «Жигули», соседний «Мерседес», все они точно парили в сыром питерском воздухе. А там, внизу, над самой водой, тоненькой лентой пролегал синий зыбкий путь, по которому ковылял странный господин в явно недешевом черном пальто, а впереди летел голубь размером с петуха и нес в клюве что-то странное, то ли шляпу, то ли земной шар.